Часть третья. Эмоциональная архитектура. От чувства к катарсису и позиционированию. Эмоции. Инструмент продаж. Использование эмоциональных приемов в продажах может быть эффективным, но оно требует тонкого баланса между манипуляцией и этическим воздействием. Один неверный шаг – и ваш бренд рухнет в пропасть недоверия потребителей. Sales Fulle. Самое время разобраться, как химия мозга заставляет нас покупать. Мы привыкли думать, что наши покупки – это результат сознательного выбора, взвешенного анализа и рациональных решений. Но в действительности нами управляют невидимые дирижеры, нейромедиаторы, крошечные химические вещества, которые творят настоящее волшебство в нашем мозге. Представьте, вы бродите по торговому центру, и вдруг ваш взгляд падает на витрину с яркими туфлями, о которых вы давно мечтали. Сердце начинает биться чаще, ладони слегка потеют, а в голове звучит соблазнительный голос: «Они идеальны, тебе они просто необходимы». Знакомо? И тут же рядом вы видите постер: только 12 часов скидка 70%. Вы бежите в магазин и совершаете импульсивную покупку. Почему? Так работает дофамин, гормон вознаграждения. Он вступил в игру, активируя центры удовольствия в вашем мозге и подталкивая вас к покупке. И это лишь один из множества примеров того, как химия мозга влияет на наши покупательские привычки. В этой главе мы разберем весь спектр нейромедиаторов, от дофамина и эндорфинов до кортизола и окситоцина, чтобы понять, как работает наш мозг в момент покупки и как маркетологи используют эти знания для тонкой манипуляции поведением людей. Дофамин. Удовольствие и риск. Дофамин – нейромедиатор, отвечающий за чувство удовольствия, мотивацию и ощущение полученного вознаграждения. Он вырабатывается в нашем мозге, когда мы испытываем что-то приятное. Например, пробуем вкусную еду, занимаемся сексом, получаем признание или достигаем цели. Влияет на память, процессы обучения и сохранения информации. Когда вы чем-то интересуетесь, уровень дофамина повышается, и вы с большей вероятностью запомните все, что связано с предметом вашего интереса. Дофамин играет ключевую роль в экономике удовольствия, которая основана на постоянном стремлении к мгновенному удовлетворению наших желаний. Компании и маркетологи умело эксплуатируют этот механизм, создавая продукты и услуги, которые стимулируют выброс дофамина, тем самым вызывая у нас зависимость и заставляя тратить деньги на то, что на самом деле не нужно. Liquid Death – мастер в создании вирусных рекламных кампаний, которые действительно взрывали интернет благодаря дерзкому и провокационному подходу. Бренд с самого начала стремился привлечь внимание нестандартными ходами, вызывая разговоры и восхищение своей смелостью. Одна из самых запоминающихся кампаний Liquid Death – розыгрыш самолета стоимостью $400 000 Aero L-39C «Альбатрос», способного разгоняться до 470 миль в час, 756 км в час. Самолет прозвали «Дегидратор», потому что компания пообещала, что полет на такой скорости избавит счастливого победителя от жидкости в организме и вывернет желудок наизнанку. По условиям конкурса, в период действия акции каждая покупка продукции Liquid Death считалась заявкой на участие в розыгрыше. Представьте, как забурлил в этот момент дофамин в мозге людей. Чтобы принять участие, потребителям необходимо было загрузить фотографию своего чека на веб-сайт. Помимо самого самолета, победителю конкурса пообещали несколько месяцев бесплатной аренды места для самолета в ангаре за пределами Чикаго, а также годовой запас банок Liquid Death и фирменный летный шлем. Компания также готова была покрыть налог с продажи самолета для потребителя. В случае, если победитель не захочет самолет, Liquid Death предложила альтернативный денежный приз в размере $250 000, доставленных в портфеле. Примечательно, что кейс Liquid Death стал мощным ответом на шумевшие провальные кампании Pepsi из 1990-х годов Harriet Jet. Тогда клиенты взбудоражились, но позже выяснилось, что это была шутка, Оказалось, что победитель получает миниатюрный игрушечный самолет, что вызвало шквал критики в адрес бренда. К выработке дофамина приводят истории с крючками или неожиданными поворотами, интересными вопросами или тревожными утверждениями, особенно когда они размещены в начале. Внезапность и захватывающие моменты – вот что заставляет нас читать любимые книги и смотреть любимые телешоу. А еще телевизионные сценаристы и продюсеры знают, что если они оставят нас наедине с вопросами в финале сериала, мы вернемся за ответами в первой серии следующего сезона. Тот самый эффект Зейгарник, который мы уже разбирали. Причина, по которой мы вовлекаемся в истории, связана с дофамином в нашем мозге. Неудовлетворенность, этот зудящий на подкорке вопрос «что будет потом?», заставляет наш мозг чувствовать себя сосредоточенным и мотивированным, чтобы узнать концовку. Когда вы в следующий раз будете рассказывать или писать историю своего бренда, постарайтесь создать интригу. Задайте темп рассказа, не забудьте включить как можно больше деталей. Медленно продвигайтесь по сюжету, увлекая за собой аудиторию. Убедитесь, что ваша повесть достаточно интересна, чтобы завладеть вниманием аудитории. Убедитесь, что они захотят услышать концовку. Когда аудитория окажется у вас на ладони, остановитесь. Один из лучших способов удержать внимание людей – не раскрывать концовку. Пусть теряются в догадках. Мы знаем, что это не всегда возможно, но постарайтесь сохранять интригу до тех пор, пока раскрыть ее не станет абсолютно необходимым. Эта тактика будет держать аудиторию в напряжении и заставит внимательно слушать вашу историю. Но почему люди так охотно следуют за интересными историями и вообще за тем, что приносит им удовольствие? Какова нейробиология этого процесса? Дофаминовая экономика и ее опасности. Итак, дофамин – гормон вознаграждения, подталкивающий людей к импульсивным покупкам. Давайте рассмотрим то, как это происходит в деталях. Соблазн. Мы видим красивую вещь, которая нам нравится, и наш мозг мгновенно реагирует выбросом дофамина, создавая чувство предвкушения удовольствия. Это может быть что угодно. Новая одежда, гаджет, сладости, даже просто яркая упаковка. Иллюзия необходимости. Под влиянием дофамина мы начинаем убеждать себя, что нам действительно нужна эта вещь, хотя на самом деле это не так. Мы придумываем себе оправдание. Это же скидка. Это последний экземпляр. Я так давно об этом мечтал. Мгновенное удовлетворение. Мы совершаем покупку, и наш мозг получает еще одну дозу дофамина, подкрепляя эту модель поведения. Мы чувствуем себя счастливыми, удовлетворенными, хотя это чувство обычно быстро проходит. Порочный круг. Чем чаще мы поддаемся импульсивным покупкам, склонности покупать вещи, которые нам не нужны, под влиянием момента и желания получить быстрое удовольствие, тем сильнее становится наша зависимость от дофамина. Мы начинаем искать все новые и новые источники удовольствия, тратя все больше денег на ненужные вещи. Но импульсивные покупки – не единственная ловушка, в которую затягивает нас дофамин. Есть и другие, например, зависимость от гаджетов и социальных сетей. Постоянная стимуляция дофаминовой системы через уведомления, лайки и комментарии приводит к зависимости от смартфонов и соцсетей, в которых нас догоняет таргетированная реклама. Финансовые риски. Погоня за быстрой прибылью под влиянием дофамина может привести к необдуманным инвестициям и финансовым потерям, в частности, импульсивным покупкам. Дофаминовая реклама. Обещание быстрого удовольствия. Рекламодатели давно научились нажимать на дофаминовые кнопки, чтобы вызвать у нас желание купить товар. Вот несколько примеров дофаминовой рекламы, с которой мы сталкиваемся каждый день. Яркие и аппетитные изображения еды. Вспомните рекламу бургеров, пиццы, сладостей. Они всегда изобилуют сочными цветами, аппетитными текстурами, заставляя наш мозг выделять дофамин в предвкушении удовольствия от вкусной еды. Например, рекламу бургеров, которые всегда выглядят идеально сочно и аппетитно. Обещание быстрого успеха и признания. Реклама онлайн-курсов, финансовых пирамид, лотерей часто используют образы богатых и успешных людей, которые якобы достигли всего за короткий срок. Они обещают нам быстрый путь к богатству и славе, стимулируя выброс дофамина и заставляя нас верить в иллюзию легкого успеха. Такова, например, реклама у коучей и интернет-миллионеров, которые ведут курсы по быстрому заработку. Это дофаминовая ловушка в чистом виде. Вспомните яркие видео с фотографиями людей, которые держат в руках пачки денег или отдыхают на экзотических пляжах. Машины, виллы, деньги. Коучи уверяют, что научат вас секретам быстрого обогащения, что вы сможете зарабатывать миллионы, не выходя из дома, что вам больше не придется работать на дядю. Эта реклама бьет прямо по больным точкам, апеллируя к желанию быстро разбогатеть, избавиться от финансовых проблем, достичь успеха без особых усилий. Мозг, захлебываясь от дофамина, отключает критическое мышление, и мы готовы поверить в любые обещания, лишь бы получить хоть каплю сладкого чувства будущего богатства и свободы. Ощущение эксклюзивности и срочности. Ограниченные предложения, скидки, распродажи. Все это приемы, которые создают иллюзию срочности и дефицита, заставляя нас действовать импульсивно, чтобы не упустить выгодное предложение. Дофамин выделяется в ответ на возможность получить что-то редкое и ценное, подталкивая нас к покупке. Например, таймеры в рекламе. Специальное предложение действует только пока вы видите этот рекламный ролик. Использование ярких цветов и динамичной музыки. В дофаминовой рекламе часто применяются яркие, насыщенные цвета, динамичная музыка, быстрый монтаж. Все это создает ощущение энергии, движения, возбуждения, что способствует выбросу дофамина и повышает нашу восприимчивость к рекламному посланию. Как в рекламе энергетических напитков с неоновыми цветами, ритмичной музыкой и образами экстремальных видов спорта. Дофаминовая реклама манипулирует аудиторией, эксплуатируя стремление к быстрому удовольствию. Однако существуют блокировщики дофамина, которые мешают рекламодателю сделать продажу. Осознанность. Некоторые покупатели уже научились распознавать моменты, когда ими управляет дофамин. Они обращают внимание на свои мысли и чувства перед покупкой, знают, каким из них нельзя доверять. Отсрочка удовольствия. Часть людей, прежде чем совершить покупку, берут паузу. Например, выжидают 24 часа и думают, действительно ли эта вещь так нужна. Вот почему многие маркетологи используют обратный отчет. До конца акции осталось всего 12 часов. Таким образом, потенциальный покупатель лишается шанса купить по холодному расчету. Планирование бюджета. Дофамин не работает с теми, кто составляет список необходимых покупок и придерживается его. Поиск альтернативных источников удовольствия. Есть люди, которые нашли альтернативные, здоровые способы получать дофамин. Например, занятия спортом, общение с друзьями, творчество. Дофаминовый взлом. Пошаговая инструкция для маркетолога. Зная, как работает дофаминовая система, вы можете создавать рекламу, которая буквально гипнотизирует потребителя, заставляя его желать товар. Вот пошаговая инструкция, как заполучить покупателя, используя его собственный дофамин. Шаг первый. Сделайте, чтобы люди предвкушали. Интригующие заголовки и слоганы. Вместо того, чтобы кричать о быстрых результатах, секрет идеальной фигуры раскрыт. Ограниченное предложение, только сегодня скидка 50%. Узнай, как зарабатывать миллионы, не выходя из дома. Обращайтесь к любопытству и желанию саморазвития. Например, откройте для себя новый уровень. Ограниченная серия для ценителей. Погрузитесь в мир. Тизеры и анонсы новых продуктов. Покажите фрагменты нового товара, не раскрывая всех деталей, чтобы подогреть любопытство и заставить людей ждать релиза с нетерпением. Яркий пример – силуэт нового iPhone, который Apple каждый год показывает накануне премьеры модели. Обратный отсчет до начала распродажи или запуска нового продукта. Создайте атмосферу ажиотажа и дефицита, чтобы люди боялись упустить выгодное предложение. Шаг второй. Стимулируйте выброс дофамина в момент покупки. Яркие и привлекательные визуальные образы. Используйте сочные цвета, аппетитные текстуры, динамичный монтаж. Все это будет стимулировать дофаминовую систему и создавать позитивные ассоциации с брендом. Музыка, которая вызывает чувство эйфории и подъема. Подберите треки, которые будут ассоциироваться с радостью, энергией, успехом. Позитивный и мотивирующий язык. Вместо сухих фактов и цифр выбирайте слова и фразы, вызывающие чувство оптимизма, уверенности в себе, желание действовать. Будьте внимательны в формулировках. Вместо «станьте лучшей версией себя» напишите. Раскройте свой потенциал, создайте свою реальность, вдохновляйтесь на новые достижения. Геймификация и вознаграждение. Внедрите в процесс покупки элементы игры, баллы, бонусы, скидки за повторные покупки. Это будет стимулировать выброс дофамина и формировать устойчивую привычку покупать ваш товар. Шаг третий. Поддерживайте дофаминовую петлю. Регулярные акции распродажи. Создайте у потребителей привычку ждать от вас приятных сюрпризов и выгодных предложений. Персонализированные рекомендации и предложения. Покажите покупателям, что вы цените их и знаете их вкусы, предлагая товары и услуги, которые действительно могут им понравиться. Позитивная обратная связь и поддержка. Благодарите покупателей за покупку, отвечайте на их вопросы, решайте их проблемы. Это поможет укрепить эмоциональную связь с брендом и сделать клиентов более лояльными. Дисклеймер. Дофаминовый маркетинг может быть эффективным инструментом, но он также может быть использован для манипуляции, поэтому важно применять его этично и ответственно, не злоупотребляя чувством удовольствия и не формируя у потребителей нездоровые привычки. Окситоцин – гормон связи и его роль в экономике доверия. Что же такое окситоцин? С научной точки зрения это гормон, нейропептид и нейромедиатор. Он вырабатывается в гипоталамусе и выделяется гипофизом. Окситоцин часто называют гормоном любви, потому что он особенно активен в моменты сильной эмоциональной связи, будь то роды, уход за младенцем или даже простое проявление заботы о другом человеке. Без окситоцина социальные виды не смогли бы выжить, отмечает психолог Маркус Гейнрих, который изучал эту тему в Цюрихском университете и теперь преподает в Фрайбургском университете. В рамках своих исследований Гейнрих установил, что пары, принимающие синтетический окситоцин, меньше спорят, а уровень кортизола, отвечающего за стрессовые реакции, у них ниже. Однако роль окситоцина гораздо шире. Окситоцин – тайный дирижер, который без нашего участия руководит нашей биологией, нашими чувствами привязанности и доверия. Представьте, что окситоцин сидит за пультом управления в нашем мозге и запускает важные процессы, когда мы обнимаем близкого человека, держим за руку ребенка или даже просто смотрим в глаза другу. Окситоцин создает невидимые нити между нами и окружающими, усиливая чувство близости, безопасности и комфорта. Помогает понять чувства других, влияет на наши социальные взаимодействия. В основе действия окситоцина лежит его способность создавать доверие и чувство привязанности. Окситоцин – химическое вещество, которое заполняет тело матери после рождения ребенка. Это действительно мощная штука. Представьте, что более прочные связи сделают для вас лично и для вашего продукта. Окситоцин – ключ к тому, чтобы вызвать сопереживание у вашей аудитории. Истории, из-за которых вырабатывается этот гормон, помогают клиентам выстроить доверительные отношения с брендом. Люди, с которыми мы связаны, определяют, кто мы есть. Окситоцин – это гормон, который легко может быть использован и используется для манипуляции. Человеку, незнакомому с нейрофизиологией, сложно оценивать рекламные послания и не поддаваться на дешевые эмоциональные трюки. Окситоцин – противовес дофамину. В то время как дофамин толкает нас к импульсивным покупкам и погоне за быстрым удовольствием, окситоцин способствует развитию долгосрочных отношений, основанных на доверии и взаимопонимании. Это особенно важно в современном мире, где потребители все больше ценят аутентичность и социальную ответственность брендов. Успешный маркетолог использует известные ему приемы и инструменты для манипуляции чувствами и эмоциями аудитории. Сторителлеры из благотворительных фондов – манипуляторы. Зная, какие эмоциональные реакции вызовет та или иная история, они рассказывают очень драматические вещи, чтобы спровоцировать в вас лавину окситоцина и заставить пожертвовать деньги. Все, без исключения истории о благотворительности, взывают к нашему окситоцину. Зачем? Чтобы критическое мышление отключилось. Чтобы вы делали то, что нужно фонду, вносили щедрые пожертвования. Эмпатия заставляет аудиторию больше доверять и стать более щедрой, даже против воли людей. Окситоцин играет ключевую роль в экономике доверия, которая основана на сотрудничестве, взаимопомощи и долгосрочных отношениях. Она противоположна дофаминовой экономике, которая ориентирована на индивидуализм, конкуренцию и мгновенную прибыль. Как спровоцировать выработку окситоцина? Рассказывать истории, которые задевают струны сердца и заставляют аудиторию чувствовать себя более человечной. Быть уязвимыми и честными в своих словах – это сильнее всего стимулирует выброс окситоцина. Окситоцин в маркетинге. Компании могут использовать окситоцин для создания рекламы, которая будет вызывать у потребителей чувство доверия, эмпатии и принадлежности. Это можно сделать с помощью историй, которые затрагивают эмоции и ценности аудитории, рассказов о дружбе, любви, семье, помощи ближнему. Образов, которые вызывают чувство тепла, уюта, безопасности, изображение счастливых семей, дружеских встреч, помощи нуждающимся. Языка, который создает ощущение близости и доверия, искренних обращений, личных историй, признаний в недостатках. Окситоцин и лояльность к бренду. Когда потребители чувствуют эмоциональную связь с брендом, они становятся более лояльными и готовы не только покупать его продукты, но и рекомендовать их своим друзьям и знакомым. Преимущества окситоциновой экономики. Крепкие отношения. Окситоцин укрепляет связи между людьми, делая отношения более доверительными и стабильными. Сотрудничество и взаимопомощь. Окситоцин способствует развитию эмпатии и сотрудничества, что позволяет людям эффективнее работать в команде и достигать общих целей. Долгосрочное мышление. Окситоцин помогает думать о будущем и принимать решения, которые будут полезны не только для нас самих, но и для общества в целом. Улучшение здоровья и благополучия. Высокий уровень окситоцина связан с улучшением физического и психологического здоровья, снижением уровня стресса и тревожности. Окситоциновая реклама. Сила любви, доверия и связи. В отличие от дофаминовой рекламы, которая манипулирует нашим стремлением к мгновенному удовольствию, окситоциновая обращается к глубинным потребностям в любви, принадлежности, заботе и доверии. Она создает атмосферу тепла, искренности и эмпатии, формируя прочную эмоциональную связь между брендом и потребителем. Вот несколько примеров окситоциновой рекламы. Реклама товаров для детей и семьи. В ней часто используются трогательные образы счастливых семей, милых детей, заботливых родителей. Она апеллирует к нашим базовым инстинктам, любви к близким, желанию защитить и обеспечить их благополучие. Например, реклама детского питания Nestlé показывает нам трогательные моменты взаимодействия мамы и малыша, подчеркивая важность заботы и любви в первые годы жизни. Социальная реклама. Реклама, направленная на решение социальных проблем, борьбу с голодом, защиту животных, поддержку людей с ограниченными возможностями, часто использует окситоцин, чтобы вызвать у нас чувство сострадания, эмпатии и желания помочь. Так, рекламная кампания Всемирного фонда дикой природы «Усынови тигра» призывает нас внести свой вклад в сохранение вымирающих видов животных. Свой в доску. В рекламе брендов, которые позиционируют себя как дружелюбные и близкие к людям, часто задействуют юмор, искренность и простые человеческие истории, чтобы создать ощущение близости и доверия к бренду. Так, Dove Real Beauty продвигает идею естественной красоты и призывает женщин принять себя такими, какие они есть. Окситоциновая реклама эффективна, потому что, первое, создает прочную эмоциональную связь с брендом. Второе, формирует чувство доверия и лояльности. Третье, мотивирует нас не только покупать, но и делиться своим опытом с другими. В конечном счете, сила окситоцина в маркетинге заключается не в хитроумных приемах и не в изощренных технологиях, а в способности бренда говорить с человеком на языке доверия. Там, где дофамин подталкивает к импульсивной покупке, окситоцин строит мосты, по которым вы проходите вместе с клиентом годами. И именно эти мосты становятся настоящим капиталом бренда, прочным, долговечным и неподвластным кризисам. В мире, где внимание ускользает, а желания сменяют друг друга ежеминутно, доверие остается самой редкой и самой дорогой валютой. И окситоцин – ключ, который открывает к ней доступ. Дофамин – это быстрый хайп, а окситоцин – это любовь. Первый зажигает, но быстро сгорает. Второй строит фундамент на годы. Если ваш бренд умеет вызывать этот гормон доверия, вы больше не торгуете продуктами, вы торгуете отношениями. А отношения – это то, что не купишь за скидку и не продашь через баннер. Это и есть настоящая экономика доверия, где выигрывают те, кто честно играет на стороне человека, а не его кошелька. Окситоциновый взлом. Как выстроить доверительные отношения за три шага? Зная, как работает окситоциновая система, маркетологи могут создавать рекламу и выстраивать коммуникацию, которая будет вызывать чувство принадлежности и доверия к бренду. Вот пошаговая инструкция, как заполучить покупателя, используя его же окситоцин. Шаг первый. Создайте атмосферу тепла и искренности. Расскажите историю бренда, которая будет резонировать с ценностями аудитории. Подчеркните вашу миссию и цели. Покажите, как вы помогаете людям и делаете мир лучше. Например, поделитесь тем, что компания была основана с целью решить определенную проблему или помочь определенной группе людей. Используйте реальные истории ваших клиентов. Покажите, как ваш продукт или услуга помогли людям в реальной жизни, улучшили их жизнь или решили их проблемы. Можно использовать видеоотзыв клиента, который рассказывает о своем положительном опыте использования вашего продукта. Будьте открыты и честны в своих коммуникациях. Признавайте свои недостатки, делитесь своим опытом, общайтесь с клиентами на равных. Шаг второй. Подчеркните важность социальной связи и принадлежности. Создайте сообщество вокруг вашего бренда. Организуйте онлайн и офлайн мероприятия, где ваши клиенты смогут общаться друг с другом, делиться своим опытом и чувствовать себя частью чего-то большего. Используйте в рекламе образы дружбы, семьи, коллектива. Покажите, как ваш продукт или услуга помогает людям укреплять связи с близкими и находить новых друзей. Поддерживайте благотворительные инициативы. Покажите, что вам не все равно, что вы готовы решать социальные проблемы и помогать нуждающимся. Шаг третий. Укрепляйте доверие и лояльность. Будьте последовательны в своих действиях и обещаниях. Выполняйте свои обязательства перед клиентами, предоставляйте качественные товары и услуги, решайте проблемы быстро и эффективно. Демонстрируйте эмпатию и заботу о клиентах. Вникайте в их проблемы, отвечайте на их вопросы, предлагайте индивидуальные решения. Создавайте долгосрочные программы лояльности. Поощряйте повторные покупки, предлагайте эксклюзивные скидки и бонусы для постоянных клиентов. Важно помнить, окситоциновый маркетинг не о быстрых результатах, он о построении долгосрочных отношений, основанных на доверии и взаимопонимании. Окситоциновая стратегия требует времени, усилий и искреннего желания помогать людям. Но используя ее, вы получите не просто клиентов, а лояльных поклонников вашего бренда, которые будут готовы рекомендовать вас своим друзьям и знакомым и поддерживать в любой ситуации. Эндорфины. смеемся и покупаем. Эндорфины – мастера по созданию чувства радости, эйфории и удовлетворения. Они вырабатываются в мозге в ответ на различные стимулы. Во время интенсивных физических нагрузок, при прослушивании любимой музыки, в моменты смеха и радости, а также при получении положительной обратной связи от окружающих. Эндорфины помогают справляться со стрессом и болью, повышают настроение и мотивацию, укрепляют иммунитет и способствуют общему благополучию. Вызывают в мозге чувство счастья и умиротворения. Отгоняют тревогу и печаль. Вот почему юмор и в маркетинге обязательно социальный императив. Шутите. Даже если говорите о сложных вещах. Смех помогает аудитории перейти на нашу сторону и взаимодействовать с нами. Смех создает симпатию, необходимый фактор в отношениях между рассказчиком и аудиторией. Как спровоцировать выработку эндорфинов? Попробуйте включить юмористический момент, счастливый момент, смущающий момент или что-то немного неожиданное, чтобы спровоцировать выработку эндорфинов у вашей аудитории. Если ничего не приходит в голову, посмотрите для вдохновения забавные короткие видео в соцсетях. Смешное помогает людям проще относиться к историям и может быть особенно эффективно при решении проблем, которые заставляют людей нервничать. Например, в ходе борьбы с незаконными свалками в западном Новом Южном Уэльсе экскременты вомбатов стали творческим центром компании. Ее слоган «Здесь делают по-большому только вомбаты» помог создать запоминающегося персонажа. Компания нашла отклик у широкой аудитории, от детей, которые полюбили мультяшного вомбата, до взрослых, оценивших использование юмора в теме, обычно связанной с очень негативным посылом. Используйте юмор, чтобы создать удивление и восторг. Серотонин. Этот гормон регулирует наше настроение и влияет на чувство счастья или грусти. Его недостаток часто связан с депрессивными состояниями, играет ключевую роль в том, как потребители реагируют на маркетинговые сообщения. Когда у человека в мозге недостаточно серотонина, у него вечно плохое настроение. Таким человеком намного легче манипулировать через рекламу. Как серотонин используется в маркетинге? Дефицит счастья. Маркетологи часто используют низкий уровень серотонина в своих сообщениях, вызывая чувство, будто человеку не хватает счастья или удовлетворения в жизни. Реклама товаров, которые якобы выравнивают этот эмоциональный дисбаланс, ярчайший пример манипуляции. Рекламные ролики создают иллюзию, что покупка принесет радость или улучшит качество жизни. Фразы вроде «добавь радости в свою жизнь» или «получи заслуженное удовольствие» бьют прямо в слабые места человека с недостатком серотонина. Восполнение нехватки. Если человек подавлен или грустит, он более склонен искать внешние стимулы для поднятия настроения. Продукты, которые обещают счастье в упаковке, будь то шоколад, косметика или одежда, активируют систему вознаграждения и стимулируют покупку. Нами манипулируют, говоря, что покупка чего-то небольшого способна поднять настроение. Улыбающиеся бренды. Маркетинговые компании часто сосредоточиваются на позитивных эмоциональных образах. Улыбающиеся люди, счастливые семьи, яркие и радостные сцены. Это воздействует на наши эмоциональные центры, и нам начинает казаться, что если мы купим товар, наше настроение улучшится. Особенно это действует на людей с низким уровнем серотонина, так как они интуитивно ищут способы порадовать себя. Эмоциональная поддержка. Еще один способ спровоцировать выброс серотонина – удовлетворить потребность в эмоциональном комфорте. Вспомните лайфстайл-товары, которые якобы помогают справиться с повседневными стрессами или дают краткосрочное ощущение счастья. Ароматерапия, успокаивающие напитки, программы отдыха и расслабления. Маркетологи играют на потребности компенсировать эмоциональные проблемы. Кортизол. Стрессуем, но покупаем. Кортизол – гормон стресса. Наш внутренний звонок тревоги, который мобилизует организм в ответ на опасность или вызов. Он вырабатывается надпочечниками в моменты напряжения, тревоги, физической или эмоциональной нагрузки. Кортизол повышает уровень энергии, учащает сердцебиение, усиливает внимание и концентрацию. В краткосрочной перспективе он помогает нам справиться со стрессом и выжить в сложной ситуации. Длительное воздействие высокого уровня кортизола может оказывать разрушительное влияние на наше здоровье, вызывая проблемы со сном, ослабление иммунитета, повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. Важно помнить. Дозировка. Кортизол эффективен в малых дозах. Слишком агрессивная и навязчивая реклама, которая вызывает сильный стресс и тревогу, может обусловить обратный эффект – отторжение и негативную ассоциацию с брендом. Давайте напряжение в микродозах. Этика. Использование кортизола в рекламе должно быть этичным и ответственным. Нельзя спекулировать на человеческих страхах и тревогах, создавая панику и искусственно раздувая проблемы. Примеры кортизоловой рекламы. Страхование. Реклама страховых услуг часто апеллирует к нашим страхам. В ней используются темы болезней, несчастных случаев, потери имущества. Нам рисуют мрачные картины возможных последствий, вызывая тревогу и желание защитить себя от потенциальных проблем. Покупка страховки воспринимается как способ снизить уровень стресса и обрести чувство безопасности. Средства защиты. Реклама охранных систем, видеокамер, бронированных дверей также играет на наших страхах перед ограблением, нападением, пожаром. Нам показывают, насколько мы уязвимы, и предлагают свой товар как решение проблемы. Товары для здоровья. В рекламе витаминов, медицинских услуг часто подчеркивается важность профилактики и своевременного лечения, из-за чего зрители переживают, и в их организме вырабатывается кортизол. Нам рассказывают о рисках различных заболеваний и предлагают свой продукт как способ сохранить здоровье и продлить жизнь. Норадреналин. Нейромедиатор, вызывающий физическую реакцию на стресс. Норадреналин выделяется почти мгновенно в ответ на острые ситуации и быстро активирует симпатическую нервную систему, готовя тело к реакции «бей или беги». Этот гормон увеличивает частоту сердцебиений, повышает кровяное давление и активирует мускулы, чтобы мы могли действовать быстро. Быстрая реакция – мгновенное решение. Норадреналин идеально подходит, когда нужно создать ощущение срочности, вовлечь аудиторию и заставить ее действовать. Ограниченная по времени распродажа или страх упустить выгодную сделку заставляет мозг отвечать выбросом норадреналина. Этот гормон вызывает прилив энергии и фокусирует внимание на том, что нужно сделать немедленно. В маркетинге это означает флеш-распродажи. Только сегодня скидка 50%. Успей первым. Ограниченный тираж. Осталось всего 3 товара. Акции с ограниченным временем. Таймер тикает. Предложение закончится через 1 час. Все эти приемы стимулируют норадреналиновую реакцию, заставляя потребителя действовать прямо сейчас, не откладывая на потом. Это мощный инструмент для манипуляции импульсивными покупками и создания FOMO – страха упустить возможность. Покупатели чаще избегают потерь, чем стремятся к выгодам. Мы боимся потерять что-то сильнее, чем ценим приобретение. Норадреналин или кортизол? Для большинства маркетинговых сценариев лучше активировать норадреналин. Он вызывает быстрое принятие решения и действует на уровне импульса. Люди покупают здесь и сейчас, потому что боятся что-то упустить или видят в этом немедленную выгоду. Они не думают. Это сиюминутное решение, которое принимается не на холодную голову. Однако в некоторых ситуациях умеренная активация кортизола может быть полезной, особенно если продукт решает реальные проблемы или снижает стресс. Кейс. Liquid Death и кровавый спорт. Дофамин плюс норадреналин плюс окситоцин. Мы уже рассматривали скандальный кейс Liquid Death, где компания продавала скейтборды с кровью Тони Хоука. Серия ограниченных скейтбордов разлетелась почти сразу после старта продаж. На красном фоне был изображен человек с окровавленным топором и черепом птицы в руках. Глаза у него были расположены на груди, а вместо головы нарисована банка Liquid Dead. Это стало настоящей сенсацией в медиа, и хотя такая акция выглядела мрачно, она идеально соответствовала бренду, играющему на грани эпатажа и провокаций. Теперь, когда мы понимаем, как работают гормоны и нейромедиаторы, давайте разберем нейрофизиологическую сторону этой рекламной кампании. Она сработала на активации базовых нейрофизиологических реакций, таких как выброс норадреналина и дофамина. Когда человек видит мрачные и шокирующие образы, например, кровь, агрессивную символику, происходит мгновенная активация области мозга, ответственной за обработку эмоций и восприятие угроз. Это вызывает сильные реакции, удивление, возбуждение, интерес и даже шок. Норадреналин помогает организму мобилизоваться для реакции на эти стимулы. Контент также задействует выброс дофамина, нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения. Парадоксально, но необычные провокационные вещи вызывают в нас чувство удовольствия и удовлетворения из-за своей новизны и запрещенности. Исследования нейрофизиолога и психолога Грегори Бернса, опубликованные в книге «Иконы удовольствия» Satisfaction: The Science of Finding True Fulfillment, доказали, что новизна активирует стриатум, часть мозга, связанную с системой вознаграждения и выбросом дофамина. Эта реакция усиливается, если стимул выходит за рамки социально приемлемого, добавляя эффект запрещенности. Так, исследования Стефана Хаммана, профессора психологии в университете Эмори США, и его коллег показали, что миндалевидное тело особенно активно реагирует на эмоционально заряженные стимулы, будь то угроза или табу. А работой Кевина Окснера, профессора психологии, директора лаборатории социально-когнитивной и эффективной нейронауки в Колумбийском университете, и Джеймса Гросса, профессора психологии, руководитель лаборатории психофизиологии эмоций в Стэнфордском университете, показали: при столкновении с такими стимулами включается префронтальная кора, которая берет на себя задачу когнитивного контроля над эмоциями. При этом такие стимулы вызывают кратковременный всплеск дофамина, который дает ощущение удовольствия от новизны и разрушения шаблонов. А исследования Вольфганга Шульца доказали: новизна и нарушение привычных шаблонов вызывают кратковременный всплеск дофамина. Именно этот нейрохимический сигнал создает чувство удовольствия от неожиданного. Иными словами, шок работает по тройной схеме: амигдала фиксирует эмоциональную значимость, префронтальная кора пытается обработать нарушение нормы, а дофамин дает выброс удовольствия за новизну. Поэтому маркетинг, играющий на запрещенности, срабатывает мгновенно, хотя эффект обычно оказывается кратковременным. Итог: мозг начинает играть с предложенным контрастом. С одной стороны, нас тянет к чему-то мрачному, с другой, это привлекает внимание и доставляет удовольствие благодаря контркультурным элементам. Следствием всего перечисленного можно назвать то, что провокационная реклама стала вирусной. Она била по всем точкам. Это уникально, шокирующе и связано с легендой скейтбординга Тони Хоуком. Как сказал основатель Nike, 60 секунд на ТВ ничтожно мало, чтобы показать все ценности бренда. Но если вы просто покажете Майкла Джордана, этого будет достаточно. Контент мгновенно начал распространяться по соцсетям и медиа. Люди не могли не обсудить кампанию, что дало Liquid Dead грандиозные охваты и бесплатный пиар. Эффект хайпа сработал идеально. Шокирующий элемент стал крючком, который привлек миллионы просмотров и обсуждений. Но финальным и самым убийственным штрихом этой взрывной рекламной кампании стал сильнейший ход. Liquid Dead не только шокировала аудиторию, но и поддержала благие цели. Бренд пожертвовал средства от продажи кровавых скейтов $500 за штуку организации Five Giants, которая борется с загрязнением окружающей среды пластиком. Напомню, алюминий, как утверждает создатель бренда, загрязняет окружающую среду меньше. И проекту Hawk Skateboard Project, финансирующему строительство общественных скейт-парков. Этот шаг стал мастерским завершением кампании, добавил мощную социальную составляющую и поднял эмоции на новый уровень. Когда люди видят такие добрые поступки, активируется окситоцин, гормон доверия и социальной связи. Итогом кампании стал не шок, кровь, череп и топор. Итогом стали глубокая эмпатия и сопереживание. Запоминается последнее, потому в голове взбудораженных зрителей осталась мысль: они спасают Землю. Так аудитория через норадреналин и дофамин, испытавшая возбуждение от эпатажных образов и шокирующего контента, ощутила глубокую связь с брендом через социальную ответственность, чему способствовала выработка окситоцина. Итого, Liquid Dead создала мощный коктейль, который буквально взорвал мозг, или, говоря слоганом самого бренда, убил мозг. Дофамин отвечал за привлечение внимания через новизну и бунтарство, а норадреналин – за шок и вызов, а окситоцин – за социальную заботу. Рекламная кампания оставила в сердцах людей мысль, что Liquid Dead – это не просто круто, а еще и значимо для общества. Миксология манипуляций. Как мы уже убедились, мастера маркетинга – миксологи эмоций, которые, подобно барменам, создают коктейли, заставляющие покупателей действовать определенным образом. Чтобы овладеть этим искусством, маркетологу нужно освоить технику смешивания различных нейрохимических реакций в мозге клиента. Как правильное сочетание ингредиентов превращает обычный напиток в хит вечеринки, так и комбинация дофамина, норадреналина, серотонина и кортизола делает рекламные сообщения неотразимыми. От них просто невозможно защититься. Вспомните бармена, который смешивает сладкие ноты с крепкими. Маркетолог делает то же самое, вызывая в голове покупателя одновременно радость предвкушения дофамин, срочность и тревогу норадреналин. Вот несколько базовых коктейлей, которые заставят людей покупать то, что вы продаете. Коктейль 1. Дофамин плюс норадреналин. Только сегодня скидка 50%. Распродажа заканчивается через 2 часа. Здесь задействуются сразу два нейрохимических процесса. Дофамин вызывает предвкушение удовольствия от выгодной покупки, а норадреналин добавляет срочности и страха упустить сделку. Разберем процесс детально. Дофамин – ожидание награды. Когда мы видим акцию «Только сегодня скидка 50%», распродажа заканчивается через 2 часа, сообщение не только вызывает стресс, страх упустить возможность, но и возбуждает систему вознаграждения, которая работает на дофамине. Ведь дофамин – это не столько гормон удовольствия, сколько гормон ожидания удовольствия. Он заставляет нас действовать, чтобы получить желаемое. Первое. Увидев акцию, мозг моментально начинает предвкушать возможную награду, в данном случае получение товара по выгодной цене. Второе. Активируется дофаминовая система. Она не только сигнализирует о том, что покупка будет приятной, но и мотивирует нас действовать быстрее, чтобы заполучить приз. Третье. Удовлетворение от сделки. Даже если товар был нам не особо нужен, мозг ощущает всплеск дофамина просто от осознания, что сделка была выгодной. А этот всплеск и побуждает нас к покупке. Норадреналин – срочность. В то же время, когда добавляется элемент ограниченного времени, только сегодня или распродажа заканчивается через 2 часа, мозг начинает ощущать срочность. В этот момент активируется норадреналин, создавая чувство тревоги и заставляя нас действовать быстрее, чтобы не упустить возможность. Здесь уже работает страх пропустить выгодную сделку, упомянутый выше эффект ФОМО, страх упущенной возможности. Поэтому такие предложения, как «Только сегодня скидка» — это двойное воздействие на психику покупателя. Первое. Дофамин мотивирует потому, что мы предвкушаем удовольствие от выгодной покупки. Второе. Норадреналин создает ощущение срочности и заставляет действовать быстро, чтобы не упустить выгоду. Так что, по сути, «Только сегодня скидка» — это проверенная рабочая лошадь, идеальная комбинация для стимулирования покупки. Она одновременно привлекает дофамином, ожидание награды, и подталкивает норадреналином, страх пропустить. Такие акции влияют сразу на несколько нейрохимических процессов, что делает их очень мощным инструментом в арсенале маркетологов. Коктейль второй. Серотонин плюс дофамин. Вы заслуживаете лучшего. Купите сейчас и получите второй товар бесплатно. Здесь работают серотонин и дофамин. Мы внушаем покупателю, что покупка товара улучшит его эмоциональное состояние и сделает его счастливее, серотонин, а также дарим бонус в виде второго товара. Это вызывает чувство вознаграждения, дофамин. Коктейль третий. Норадреналин плюс кортизол. Осталось всего 3 единицы на складе. Успей купить до 23.59. Такая фраза активирует сразу кортизол, легкий стресс от дефицита, и норадреналин, срочность. Человек ощущает страх того, что продукт скоро исчезнет, а это вынуждает его быстро принять решение. Коктейль четвертый. Серотонин плюс окситоцин. Закрытая распродажа только для VIP-клиентов. Такое рекламное сообщение провоцирует выброс окситоцина и серотонина, создавая чувство исключительности и статуса, как бокал дорогого шампанского на приватной вечеринке. Стань частью элитного клуба, только для избранных. Здесь задействуется окситоцин, социальная привязанность, и серотонин, ощущение статуса и привилегий. Такая реклама создает чувство принадлежности к чему-то особому, вызывая эмоциональную связь и желание быть частью круга избранных. Как видите, маркетинг – это искусство вызывать реакции. Опытный маркетолог использует каждую возможность для манипуляции над биохимией мозга, чтобы активировать сильнейшие сочетания эмоций и побудить человека к целевому действию – покупке. Резюмируем. Эта глава доказала. Эмоции – главный инструмент продаж. Не логика, не рациональные аргументы, а химия мозга управляет нашим выбором. Дофамин заставляет нас бежать за быстрым удовольствием. Окситоцин строит мосты доверия. Эндорфины и серотонин создают ощущение радости и безопасности. А кортизол и норадреналин толкают к действию из страха или срочности. Маркетолог, который умеет смешивать эти коктейли, получает власть над поведением потребителей. Но вместе с силой приходит и ответственность. Грань между вдохновением и манипуляцией тонка, и от того, не перешагнете ли вы ее, зависит судьба вашего бренда. Эмоции управляют покупками сильнее любых рациональных доводов. Дофамин формирует экономику удовольствия, импульсивные покупки, хайп и вирусные кампании. Окситоцин создает экономику доверия, долгосрочные связи и лояльность к бренду. Эндорфины, серотонин и юмор помогают вызвать радость, расслабить и расположить к себе. Кортизол и норадреналин активируют инстинкт «бей или беги» и ФОМО – страх упустить возможность. Лучшие компании используют миксы эмоций – шок плюс удовольствие, доверие плюс статус, радость плюс срочность. Главный вывод – бренды больше не продают товары. Они продают эмоции, а значит, управляют нашей биохимией.